Господин из Сан-Франциско. Господин из Сан-Франциско, имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил, ехал в Старый Свет на целых 2 года с женой и дочерью, единственно ради развлечения. Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствие, на путешествие, во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступил к жизни, несмотря на свои 58 лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал. Правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал, не покладая рук. Китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит. И, наконец, увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и решил передохнуть. Люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя. Однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не отличалась особой впечатлительностью, но ведь все пожилые американки – страстные путешественницы. А что до дочери, девушки на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо. Не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Тут иной раз сидишь за столом и рассматриваешь фрески рядом с миллиардером. Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко, любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной. Карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие — рулетки, третьи — тому, что принято называть флиртом, а четвертые — стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном на фоне моря цвета незабудок и тотчас же стукаются белыми комочками о землю. Начало марта он хотел посвятить Флоренции, страстям Господним приехать в Рим, чтобы слушать там «Смилуйся» католическую молитву. Входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купание на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и даже Япония. Разумеется, уже на обратном пути. И все пошло сперва прекрасно. Был конец ноября. До самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом. Но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много. Пароход, знаменитая «Атлантида», был похож на громадный отель со всеми удобствами. С ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой. И жизнь на нем протекала весьма размеренно. Вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане. Накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао. Затем садились в ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие. Совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку. До 11 часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана или играть шеффельборд и другие игры для нового возбуждения аппетита.